Резюме. Владеть своей важностью. Если ситуация значимая, и вы боитесь, вдруг не получится, не удастся, вы инстинктивно вцепляетесь в ситуацию и начинаете ее стискивать. Необходимо поймать себя на активаторе и намеренно сбросить важность. Вы можете легко сбросить важность, осознанно и намеренно, когда просыпаетесь и видите, почему это вас беспокоит. Еще одно действенное средство – не беспокоиться о результате, а просто задать этот результат. Избавление. Что-то в вашем быту может вам досаждать, но вы терпите, потому что принимаете это как должное, как в бессознательном сновидении. Необходимо учиться обращать внимание на вещи, которые вас понапрасну гнетут, просыпаться в сновидении наяву и принимать решение, нужна ли вам эта вещь. Техника безопасности. На дороге, и не только, многие ситуации могут вас раздражать. На дороге ни в коем случае нельзя нервничать, поскольку реальность может ответить зеркально. Лучше намеренно соблюдать спокойствие, особенно за рулем, но и не только на дороге, по возможности. Повысить самооценку. Чтобы повысить качество своей жизни, необходимо себе это позволить. Войти в состояние, в котором вы, безусловно, достойны всего самого лучшего. Вы становитесь лучше, когда задаете не только реальность, но и себя как совершенство. Надо почаще себя хвалить, не пренебрегать этим, не забывать. Загнать себя в сценарий. Ритм жизни сильно ускорился, и теперь жизнь управляет вами, а вы не можете ничего с этим поделать. Следует настроить свою жизнь таким образом, чтобы она управляла вами так, как вам надо. Вы можете загнать себя в сценарий, который поведет вас как надо. Сценарий поведет вас, если будете этот сценарий для себя проговаривать. Буквально твердить себе постоянно, желательно с косицей, что вы делаете то-то и то-то. Проговаривайте себя постоянно. Какими хотите быть и что делать? Выбросили и сбыли. Констатируя и в сердцах декларируя все негативное, с чем соприкоснулись, вы еще больше усиливаете влияние негатива, и он вторгается в вашу реальность. Избегайте негативных деклараций и констатаций. Нарабатывайте обратную привычку. С неприятным столкнулись, быстро проснулись и тут же выбросили это из своей были, забыли. Констатируйте и декларируйте только приятности. Ловить себя на важности. Из равновесия вас выводит осознание того, что вы не владеете ситуацией. Нужно заиметь привычку просыпаться в этот критический момент. Если вам удастся вовремя проснуться и встать в позицию наблюдателя за собой и происходящим, вы увидите своего персонажа. Увидите, как собирались бы поступить, будучи бессознательным персонажем, которого ведет сценарий – совершить безрассудный поступок или взорваться эмоциями. Вышли из себя, потеряли себя и контроль над ситуацией, а вернулись в себя и контроль вернули. Необходимо учиться просыпаться по активаторам. Подглядывать за собой. На себя нужно смотреть не со стороны, а из себя. Замените первый порыв впасть в раздражение другой привычкой – проснуться и увидеть себя. В этот момент вы встаете в центральную точку осознания. «Я – это я». Взгляните на себя искоса, мимоходом. В позиции наблюдателя вы оказываетесь мгновенно, стоит лишь вспомнить себя. В позиции наблюдателя вы сами хозяин, хозяйка своих действий и даже чувств, потому что вам становится спокойнее от того, что вы теперь владеете собой и ситуацией. Растворить страх в осознании. Беспокойство, тревога, испуг возникают в случае и по причине того, что вы находитесь в состоянии бессознательного персонажа. Пугаетесь вы не потому, что столкнулись с пугающим событием, а по причине своей беспомощности в бессознательном состоянии. Когда вы в себе, вам не страшно. Беспомощность возникает только у персонажа. Самый деструктивный страх – это беспокойство по поводу «получится или не получится». Вспомните себя и верните себя себе. Как только вы проснулись и встали в позицию наблюдателя, тревога и сомнения сменяются осознанием, что вы способны задавать реальность. Это очень простая мысль, но ее сложно использовать, поскольку сновидение очень вязкое. Поэтому необходима постоянная практика пробуждения по активаторам. Успеть испугаться. Вам не кажется странным то и дело превращаться из себя в персонажа, когда вы проваливаетесь в сновидение наяву? Задача не в том, чтобы справиться с эмоциями и как-то обуздать себя, а в том, чтобы проснуться. Подавлять эмоции – ошибка. Эмоции вторичны. Первична ваша беспомощность в сновидении, когда вы будто под наркозом и не можете двинуть ни рукой, ни ногой, и понимаете это. Алгоритм. Первое. Испугались? Очень хорошо. Это повод проснуться. Второе. Увидели себя и реальность. Задали свою реальность. Третье. Пошли навстречу страху, потому что уже не страшно. Или когда угрожает реальная опасность, осознанно отступили. Главный принцип – успеть испугаться и тут же прийти в себя. Запустить свое кино. Ваш мир наполняется всем тем, на чем сосредоточено ваше внимание. Не погружайтесь в общую негативную информационную кашу-мешалку. В общей реальности может быть все плохо. В своей отдельной реальности можно создать оазис счастья. Задавайте свою реальность.